Эпилог. На Большой Поляне, надежно затерявшейся в недрах пробуждающегося Харона, было очень светло, несмотря на то, что на остальной лес давно опустилась ночь. Фосфорицирующие травы, светящиеся по краям листья, мягко мерцающие в темноте стволы, опалесцирующий мох. Вокруг было так красиво, что просто дух захватывало. Мое личное место с каждым днем все больше походило на волшебные кущи Ире и все больше притягивало своим неповторимым очарованием. Но сегодня это очарование оказалось нарушено. Об этом мне сказали птицы, внезапно сорвавшиеся с веток. Они знали, я не люблю громких звуков, поэтому никогда не кричали, залетая в подвластные мне земли. А еще они знали, что иногда я люблю петь, накладывая слова известных мне песен на причудливые мелодии народа иаров, которые с некоторых пор стали мне близки. И каждый раз, когда я возвращалась, птицы мгновенно слетались со всех окрестностей, чтобы недвижимыми фигурками затаиться в светящих кронах и восторженно замереть, слушая мой голос, обретший за последние месяцы непривычную мягкость и чистоту. Когда маленькие слушатели слаженно вздохнули, я оборвала начатую песню и повернула голову к лесу. «Здравствуй, Рия», — сказала я, открывая глаза и уже точно зная, кто потревожил мое уединение. Одновременно с этим из темноты раздалось негромкое урчание, а потом на поляну медленно и не слишком уверенно ступила огромная черная кошка, за которой угадывались такие же огромные, нетерпеливо мнущиеся тени. Лин, почуяв чужаков, приподнял острые уши и недовольно фыркнул. «Опять коты. Те самые, серые». Я вопросительно взглянула на Риа. «Ты по делу или просто в гости решила заглянуть по старой памяти?» Кошка отчего-то замялась. «Странно. За все время, которое прошло с момента нашего расставания, я не искала с ней встречи. Не звала и едва не позабыла, что тут существует ли ее. Не больно-то хорошо мы в тот раз поговорили. Серых я вообще больше не видела. А Риа, хоть и помогала оборотням сохранить шкуры, просто ушла, не став дожидаться моего возвращения и не откликнувшись, когда я бросила зов, чтобы узнать, не пострадал ли кто из них и не нуждается ли в моей помощи. Как будто ей не было дела до того, что одна за другой рушатся печати. Или же, сдержав одно обещание, она не пожелала давать мне второе и по давней привычке решила понаблюдать со стороны, терпеливо ожидая, чем же все это закончится. Под моим спокойным взглядом Риа смешалась. «Ты сделала большое дело», — прошептала она, уставившись на нас с Лином, светящимися в полумраке глазами. «Шесть печатей меньше, чем за дюжину дней. Это действительно великое дело». «Ты хотела сказать мне только это?» Риа замялась еще сильнее. «Что ты собираешься делать с долиной?» Внезапно выступил из-за ее спины крупный серый кот, который в нашу прошлую встречу так некрасиво скалился на Лина. «Ничего. Как только добьем тварей до конца, можете снова заселяться и жить». «Ты намереваешься взять ее себе?» Я пожала плечами. «Нет, мне это ни к чему». «Ты лжешь!» Вдруг зашипел Лиё и вздыбил шерсть на загривке. «Все люди лгут. Для чего тогда ты освобождала печати, если не для себя?» У меня нехорошо сузились глаза. «Ты забываешься, Лиё?» «Нам не нужен хозяин». Со злостью прорычал он, буравя меня гневно сузившимися глазами. «И наша земля тебя не примет. Здесь тебе нечего делать и не на что надеяться». «Уж не хочешь ли ты сказать, что собираешься меня отсюда выгнать?» Мой голос совсем заледенел, а лицо превратилось в бесстрастную маску. «Впрочем, это очень удобная позиция. Отсидеться в горах... 200 лет терпеть творящийся тут произвол, дождаться того, чтобы кто-то вычистил за тебя весь свинарник, а потом вернуться и заявить о своих правах. Но ты забыл об одном, кот. Я хоть и ишь-то не могу потребовать от земли меня принять. Она выбирает хозяина сама, тогда как ты совсем не слышишь, о чем тебе говорят. И не хочешь понять, что мне не нужна долина. У меня хватает других проблем». поэтому можешь спокойно возвращаться и жить в свое удовольствие. Я не вправе мешать Лиё занимать их исконные территории». Рия сильно вздрогнула. «Ты отказываешься?» «Мне не нужна долина», — повторила я, глядя на подозрительно сощурившегося кота. «Не верю». «Твое дело». Я равнодушно отвернулась. «Смертный, связавшийся с демоном, не может говорить правду. Что бы ты ни сделала сегодня, рано или поздно он поглотит тебя. И ты тоже когда-нибудь станешь темной, если не убьешь своего демона немедленно». Лин, приподнявшись, угрожающе заворчал, но я только покачала головой. «Я не буду с тобой спорить, Лиё, и не собираюсь ничего доказывать. Сейчас ты зол и растерян. Ты не способен слушать. Я не возражаю против того, чтобы Харон снова принадлежал вам. Но сейчас будь добр, покинь этот лес и не нарушай покой этого места». Под котами заметно шелохнулась земля, мягко подталкивая их к выходу. Деревья, почувствовав мое настроение, чувствительно стегнули ветками по мохнатым бокам. Не больно, но так, чтобы Лиё ощутили. Им здесь не рады. После чего им оставалось либо настаивать и рисковать столкнуться с внезапно ожившей природой, либо стиснуть зубы и глухо рыча отступить. «Мы будем следить за тобой», — мрачно пообещал кот, неохотно отступая в тень. «И за твоим демоном тоже». «Ступай с миром», — отозвалась я, даже не обернувшись, а потом успокаивающе погладила Шейри. «Когда твоя злость уляжется, ты сам ко мне придешь». «Посмотрим». «Посмотрим», — согласилась я. «Это Ур», — виновато посмотрела на меня Рия, когда коты неохотно растворились в темноте. «Из-за темного мага он потерял подругу. Она была последней самкой в их стае. Поэтому теперь они обречены. Однако, пока долг хранителей не исполнен до конца, они вынуждены жить, помня о том, что случилось, и не имея возможности оставить свой пост. Не вини его, Ишта, прошу. На их долю тоже выпало немало горя». Я тихо вздохнула. «Да я не виню. Быть может, когда-нибудь они поймут, что это не демон делает человека темным магом, а человек опускается до того, чтобы стать похожим на злобного демона. Ведь на самом деле внутри каждого из нас живут свои собственные демоны. Большие или маленькие, много или мало. Это наши страхи, сомнения, колебания, злость. Все то, чего мы так страшимся и от чего так старательно бежим. Когда мы становимся слабыми, устаем бороться и выпускаем их на волю, именно тогда, Рия, мы превращаемся в темных магов. А что касается Лина, я с нежностью посмотрела на прильнувшего к моему боку Шейри. Он давно уже нечто большее, чем просто демон. Так что, если мы с ним когда-нибудь и превратимся в темного мага, то это будет не его вина, Рия. Ты слышишь? Не его, а моя, потому что это будет значить, что я забыла обо всем, что мы пережили и чего достигли, что я сдалась и уступила своим демонам. Это будет значить, что я прекратила бороться. И если такое случится, то клянусь, я первая приду к тебе и попрошу избавить этот мир от нового проклятия. Ты ведь поможешь мне в этом? Поможешь остановиться, чтобы не стать новым жрецом? Огромная кошка вздрогнула всем телом, когда я подняла голову и пристально посмотрела, но так и не смогла мне ответить. Конец третьей части. Читала Елена Федорив.